Ее безостановочно несло куда-то, крутило на месте, бросало из стороны в сторону, и вновь, вытолкнув на стремнину, мчало дальше. Она боялась себя сейчас, боялась того, что неизбежно должно случиться, потому что находящийся рядом с нею человек не мог понять ее. И как она безошибочно чувствовала, со слепой мужской дерзостью и прямолинейностью, пробивался туда, о чем ему и думать надо бы себе запретить. Но также верно она чувствовала, что он не остановится ни перед чем, и сказками о лесе его не заколдуешь. Ах, какой глупый, такой большой, сильный и такой глупый, подумала она. Хотя не могла не понимать, что по-своему он прав. В этом своем грубом желании откровенности и сознавала невозможность этого. Да-да, она жила с ним, она говорила ему, что любит, что, наконец, нашла свою настоящую судьбу, но она все время ощущала определенный барьер в отношениях с ним. Его нельзя было, невозможно разрушить. В ее душе, в ее памяти оставалось заповедное, святое место, куда она не пускала никого, ни мать, ни Брюханова, и, пожалуй, никого никогда не пустит. Как всякая женщина, она хотела быть любимой, счастливой до такой степени, чтобы делиться с ним всем без остатка. Но этого не случилось. Это не приходило. А разбазаривать себя, самое дорогое, самое сокровенное в себе, попусту, она не могла. Скорее всего, он не остановится ни перед чем и будет добиваться своего сегодня, завтра, всегда. И это будет ужасная жизнь. Они возненавидят друг друга. Лучше не думать, решила она. Ничего нельзя переменить. И лучше вспоминать осенний шуршащий лес, погрузиться в него и потихоньку заснуть. А утром все покатится привычным колесом. Завтрак, клиника, пятиминутки, обходы, консультации. И останется только вечер. А вечером надо чаще ходить в кино, это отвлекает. И все устроится, все наладится. Самое главное — ни о чем не думать. Она затихла, по-прежнему сжимая руку Хатунцева, и постепенно у нее перед глазами поплыл какой-то молочный белый туман, все гуще и гуще заполняя пространство. И она уже готова была облегченно забыться, как до нее донесся знакомый, в то же время далекий голос. «Что?» — сонно переспросила она. — Скажи, Аленка, ты не хочешь рассказать мне что-нибудь из своей жизни? — Спи, поздно, — попросила она, но у самой сна как не бывало. — Что за дикая ночь сегодня? — пожаловалась она. — Скажи, наконец, Игорь, что тебе надо? Не сердись. — Мне хочется понять, как мы будем жить дальше, — сказал он, не отнимая руки. «Не надо, Игорь!» «Нет, надо!» — настаивал он на своем с уже плохо скрытым раздражением. «Надо! Когда-нибудь же надо, не сегодня, так завтра, через неделю!» Она убрала свою руку, съежилась. «Мне 30 с лишним. Я взрослый человек. Я должен хотя бы в общих контурах знать, как у меня складывается жизнь. Куда она поворачивается?» Теперь, несмотря на то, что он говорил спокойно, в его голосе все больше пробивалась какая-то внутренняя, долго сдерживаемая горечь. И Аленка, хотя отчетливо слышала каждое его слово, снова видела себя в лесу, но теперь не в осеннем ярком, а в густом, напряженном, налитом, угрожающей темной силой весны, предродового томления, И была она в этом лесу как слабый отзвук чего-то ненужного, как мимолетная, ежесекундно исчезающая тень.